Мисс Гастингс включила видеозапись. С экрана на нас смотрел старина Ред Стивенс, который, казалось, и на том свете знал, что Джейсон прошел очередное испытание. Он тепло поздоровался с нами и затем обратился к племяннику. «Поздравляю, сынок. Мы опять сидим за общим столом», — тут Ред усмехнулся. «Следовательно, ты научился ценить проблемы и видеть в них дар. Это обязательно пригодится тебе в будущем. Но тебе уготовано новое испытание. Теперь ты должен понять, что такое дар семьи. Я сознаю, Джейсон, что отношения в нашей семье исковерканы до предела, и всю ответственность за это беру на себя. Но даже из такой безрадостной ситуации есть выход. Семья — это наши корни, наше наследие и наше прошлое. Кроме того, семья — наш трамплин в будущее. Нет ничего сильнее того чувства единения, которое может дать семья. Семейная любовь помогает выдержать любые испытания, если ей отводится главное место. Некоторым везет, они всю жизнь остаются частью своей семьи. У других, как и у тебя, по стечению обстоятельств от семьи остается одно название. Такие люди должны создать себе семью сами. Знаю, сейчас тебе это кажется странным, но к концу месяца, надеюсь, ты начнешь понимать, что именно я пытаюсь тебе сказать. В этом месяце ты совершишь еще одну поездку с мистером Гамильтоном и мисс Гастингс. У тебя будет всего 30 дней, чтобы переосмыслить свои представления о семье и продемонстрировать свое новое понимание этого дара. Я проинформировал мистера Гамильтона о всех деталях предстоящей поездки, и если ты выполнишь поставленную перед тобой задачу, мы продолжим наш разговор в следующем месяце. Джейсон повернулся ко мне. «Полагаю, бесполезно спрашивать у вас, куда мы едем, что будем делать и с кем встречаться». «Всему свое время, молодой человек», — улыбнулся я. «Лично я уполномочен сообщать вам лишь то, что вы должны знать, и лишь тогда, когда это необходимо». «Собственно говоря», — вмешалась мисс Гастингс, — «все уже распланировано. Мы заедем за вами в 7:30 утра. Нам предстоит всего несколько часов езды на автомобиле. Пожалуйста, будьте готовы провести месяц в климатических условиях, похожих на наши». На следующее утро мы с мисс Гастингс с комфортом расположились на заднем сиденье длинного лимузина, за рулем которого сидел двухметровый мускулистый водитель, специально выбранный для предстоящей миссии. И ровно в 7:30 остановились перед роскошным домом Джейсона. Через пару минут на крыльце появился сам Джейсон. Изо всех сил он волок два огромных чемодана. Водитель вышел из лимузина и направился к нему. Взглянув на Джейсона сверху вниз, он легко подхватил оба чемодана одной рукой и быстро уложил их в багажник. Мы с мисс Гастингс невольно улыбнулись, вспомнив старую цирковую репризу, в которой одна и та же гиря была неподъемной для одного клоуна и пушинкой для другого. Джейсон оторопел от силы и габаритов нашего водителя. «Господи, где вы взяли этого терминатора?» — спросил он, забравшись в необъятный салон машины. «А, вы про Натана!» — весело откликнулась мисс Гастингс. «Согласитесь, очень милый и приятный молодой человек. Он любезно согласился сопровождать нас в поездке». «И что все это значит?» Мисс Гастингс улыбнулась и отхлебнула шампанского, которым был забит бар нашего лимузина. Я повернулся к Джейсону, и мы тепло пожали друг другу руки. «Доброе утро, Джейсон. Все прояснится в свое время. А пока советую вам расположиться поудобнее и насладиться предстоящим путешествием». Поездка и в самом деле была прекрасной. Оставив позади небоскребы Бостона, мы пересекли восточный Массачусетс и оказались в Нью-Гэмпшире. Когда мы повернули на север вдоль побережья, я, наконец, рассказал Джейсону о цели нашей поездки. «Скоро мы въедем в штат Мэн, углубимся на несколько километров в лес, находящийся в частной собственности, и прибудем в сиротский приют для мальчиков, основанный Редом Стивенсом. Там вы будете в течение месяца работать заведующим.